Глава 35. Обещание лебедей. Аргуриус сражался бок о бок с Геликаоном. Микенский воин начал уставать и понимал, что скоро ему придется уступить место Полидорусу или Диосу. Он еще не оправился после совершенного на него осенью нападения, его руки налились свинцом, а дыхание стало прерывистым. Блокировав удар копьем, Аргуриус наставил щит на своего противника, затем поднял высоко свое копье и ударил по шлему врага. Удар пришелся по лбу воина, разбил ему затылок и лишил равновесия. Аргуриус бросился на него и отбросил назад. Оба Микен неловко упали. На секунду в рядах сражающихся образовалась брешь, через которую попытались подняться по лестнице микенцы. В отдалении Аргуриус услышал звук горна. Он взглянул на Геликаона. «Это сигнал для других полков!» — закричал счастливчик. «Идет подмога!» Люди на галерее радостно закричали. Многие из них начали высмеивать микенцев и угрожать им. «С вами сейчас разберутся!» — заревел один из мужчин. «Вы попались, как мыши в мышеловку!» Но микенцы не побежали. Вместо этого они предприняли новую попытку подняться по лестнице. Аргуриус продолжал сражаться. Наконечник его копья откололся, ударившись о щит противника. Отбросив в сторону бесполезное оружие, он вытащил меч. Огромный воин кинулся на него, пытаясь сбить с ног. Его меч был направлен в лицо Аргуриуса. Увернувшись от него, Аргуриус бросился великану под ноги и схватил его за лодыжку. Тот зашатался. Аргуриус поднялся и вонзил меч в руку противника, в которой тот держал копье. Микенец отскочил назад, но меч застрял. Желая ослабить хватку великана, Аргуриус отклонился и ударил ногой в бедро противника. Микенец тяжело завалился. Через него перелезли другие воины. «Аргуриус!» — закричал Полидорус, протягивая свое копье воину. Взяв его, Аргуриус повернулся всем телом, бросился вперед и, нацелившись острием копья в горло противника, вонзил оружие в шею другого микенца. Микенские воины отступили от лестницы, повернувшись навстречу новым войскам, которые вошли в Мегарон. Аргуриус не мог их видеть, но слышал звуки битвы. Затем он увидел Каланоса, стоящего на дальней стене с луком в руках. В этот момент микенский воин прыгнул на Геликаона, сбив его с ног. Наполовину потеряв сознание, счастливчик попытался перевернуться на спину. Микенец поднял свое копье для смертельного удара. Аргуриус подпрыгнул и блокировал его удар своим щитом. Что-то острое и горячее вонзилось ему в бок, прошло сквозь ребра и вышло из груди. Он зашатался, но устоял и ударил копьем в воина, угрожающего Геликаону. Когда тот упал, другие микенцы отвернулись от лестницы, отступив к Мегарону. Аргуриус хотел их преследовать, но его ноги внезапно ослабели, и он упал на ступеньки. Щит Илоса выпал из его рук. Воин посмотрел на стрелу, глубоко вошедшую в его бок. Стрела попала между доспехов. Геликаон и Полидорус бережно отнесли Аргуриуса в галерею. Могучего воина охватил жар. Он сжал зубы, пытаясь справиться с болью. Геликаон снял с него шлем и присел рядом. Полидорус положил руку на стрелу, готовясь ее вытащить. «Нет!» — воскликнул Аргуриус. — Эта стрела убивает меня, но она позволит мне прожить еще какое-то время. Если ее вытащить, моя жизнь вытечет из меня вместе с кровью. — Нет, — настаивал Полидорус, — я приведу лекаря. Он найдет способ ее вырезать. Ты будешь жить, Аргуриус, ты должен жить. Молодой воин убежал прочь. Микенец вздохнул, затем посмотрел на Геликаона. «Мальчик ничего не знает о ранах», — сказал он. «Но мы-то знаем, счастливчик». «Да», — согласился Геликаон, снимая свой шлем. «Я сожалею, Аргуриус». Пришел царь Приам и встал на колени слева от Аргуриуса. Секунду он ничего не говорил, затем сжал руку Аргуриуса. «Я пообещал, что ты можешь меня просить о чем угодно», — сказал он. «Больше не о чем просить, царь Приам». Микенец мрачно улыбнулся. «Если бы у меня были силы, я бы спустился вниз и спас моих друзей, отнес их назад к микенцам. Я узнал многих из них. Я могу что-нибудь для тебя сделать или для твоей семьи? У меня нет семьи. Мне ничего не надо». Приам вздохнул, затем встал на ноги. «Я благодарю тебя, Микенец. Щит Илоса вернется на почетное место на стенах моего дворца, но теперь он будет известен как щит Аргуриуса. Люди никогда не забудут то, что ты сделал». С этими словами царь в сопровождении орлов спустился вниз в Мегарон. Полидорус вернулся с лекарем Зиотосом, который только подтвердил то, что Аргуриусу и так было известно. Стрела вошла слишком глубоко. Полидорус сел рядом с умирающим воином, в его глазах стояли слезы. «Я не могу передать, как горжусь, что сражался рядом с тобой, Аргуриус», — сказал он. «Оставь немного гордости для себя самого, мальчик. Ты хорошо сражался. Иди и присоединись к своим товарищам, оставь меня одного ненадолго». Полидорус наклонился и поцеловал Аргуриуса в лоб, затем взял меч и побежал за царем вниз по ступенькам. Пришла Андромаха. «Оставит меня в покое?» — спросил Аргуриус. По ее лицу трудно было что-то понять, но он увидел следы слез на ее щеках. «Ты нужен Ладике?» — сказала она. «Я не хочу, чтобы она меня видела в таком состоянии. Нет, ты должен идти, она тоже умирает, Аргуриус». «Нет», — застонал Микенец, — «этого не может быть. Ладику ранили, ты должен идти к ней». Аргуриус посмотрел на Геликаона. «Помоги мне подняться», — сказал он. Счастливчик взял раненого за руку, чтобы он смог опереться. Микенец застонал, стрела немного сдвинулась, и на него нахлынула новая волна боли. Он зашатался и прислонился к стене, но Геликаон удержал его. Они медленно пошли в покои царицы. Там повсюду лежали раненые, и Аргуриус увидел на кушетке Ладику. Ее глаза были закрыты. Собравшись силами, он велел Геликаону отпустить его, подошел к кушетке и сел рядом. Микенец взял ее за руку. Лицо девушки было очень бледным, а веки тяжелыми. В этот момент Аргуриус понял, что никогда не видел такой красоты. Ладика улыбнулась, ее лицо озарилось счастьем. «О, Аргуриус», — сказала она, — «ты мне снился». «Это был хороший сон?» — спросил он ее. «Да». «Все мои сны о тебе замечательные. И что тебе снилось?» «Это был наш дом. Мне нужно было это видеть. Ты полюбишь его. Там был большой сад и фонтан. Вдоль западной стены росли цветущие деревья. Мы можем сидеть там по вечерам, когда садится солнце. Я буду с нетерпением ждать этого, моя любовь. Ты видел отца?» «Да». «Все хорошо, Ладика. Теперь мы не расстанемся?» Аргуриус открыл маленький мешочек, висящий у него на поясе, и вытащил мятое лебединое перо. «Ты сохранил его?» — прошептала девушка. «Да, сохранил. Мы никогда не расстанемся, даже в смерти». Вложив перо ей в руку, он сжал ее пальцы в кулак. Из последних сил Микенец опустился на пол, положив ей голову на грудь. «Я так счастлива, Аргуриус!» — сказала она. — Думаю, что я немного посплю. Мы оба будем спать, а когда проснемся, ты сможешь показать мне сад. Калиадес со спутанными мыслями побежал обратно в Мегарон. Приближались вражеские войска, а троянцы все еще удерживали верхние этажи. Восстание провалилось. Окинув опытным взглядом дворец, он понял, что они еще долго смогут сражаться. Мегарон был почти сотню шагов в длину и около 50 в ширину. Слишком большим, чтобы противостоять превосходящим силам, как показали троянцы, всего несколько часов назад. Теперь роли поменялись, за исключением того, что микенцы не могут подняться наверх. Их будут теснить с двух сторон, от великих ворот из галереи. Он осмотрел стены с колоннами, их единственная надежда, хотя и призрачная, выстроить преграду. Вокруг лежали раненые микенцы, зашивая свои раны или перевязывая. Он обратился к ближайшим товарищам. «Соберите всех раненых, идут еще троянцы!» Тотчас воины начали помогать своим товарищам вставать, чтобы отвести их назад к стенам. Затем они начали собирать щиты и шлемы. Калиадес пробежал через весь Мегарон в самую дальнюю его часть, где все еще шло сражение у лестницы. Аргуриус сражался, но Калиадес не смотрел на него. Вместо этого он искал Каланоса. Он увидел полководца в тени большой колонны с натянутым луком в руках. В сторону лестницы полетела стрела. Калиаде сбросил взгляд налево и увидел, как она вонзилась в бок Аргуриуса. «Я попал в тебя, ублюдок!» — радостно воскликнул Каланос. Калиадес подошел к нему. «Идут троянские войска», — сообщил он. «Городские ворота открыты, и фракийцы убежали». Он заметил страх в глазах Каланоса, где царевич Агатон. Калиадес пожал плечами. «Ушел. Я не знаю, куда. Нам нужно возвести преграду. Я начал строить стену из щитов». «Преграду? Я не хочу здесь умирать!» Каланос отбросил лук и побежал по Мегарону к открытым дверям. Калиадес последовал за ним, ожидая услышать какой-нибудь приказ, но его не последовало. Полководец выбежал во внутренний двор. Калиадес остановился в дверях, не понимая, что он делает. Но затем он понял. Каланос пытался убежать из дворца до прихода врага. Он был почти у ворот, когда появились троянцы. Каланос обернулся и побежал туда, где стоял Калиадес, оттолкнул его и вернулся во дворец. Там он остановился с широко открытыми глазами и испуганным выражением лица. Презрение Калиадеса к этому человеку усилилось. Отбежав от полководца, он бросился к сражающимся у лестницы людям. «Назад! Назад!» — закричал он. «Нас предали! Делайте стену из щитов! Живо!» Первым он увидел Банокла. Он потерял свой шлем, его лицо было серым от боли, у него из руки торчал меч. «Вытащи эту чертову штуку!» — попросил он Калиадеса. Друг вытащил меч. Банокл громко выругался. «Стену из щитов!» — снова закричал Калиадес. Его голос разнесся над полем битвы. Годы суровой дисциплины возобладали над яростью, и микенцы начали отходить от лестницы. Повернув свой щит вперед, Калиадес двинулся вместе с ними. Троянские воины, вооруженные мечами и копьями, хлынули из дверей. Каланос увидел примерно 20 человек со щитами и копьями, пока к ним не присоединились другие микенские воины, окружив плотной стеной раненых. Группа из 7 человек предприняла попытку прорваться к дверям, чтобы закрыть им вход. Калиадес увидел могучего троянца с золотыми волосами, с двумя мечами в руках, без шлема и в простых доспехах. По бокам его защищали щитоносцы. Калиадес ожидал увидеть, что этот воин отойдет в сторону, увидев микенцев. Но вместо этого он пошел тараном на этих 7, убил 2 и сбил с ног 3. Этой ночью было много неожиданных поворотов, но этот особенно поразил Калиадеса. Троянец сражался не как человек, а как буря, которую невозможно остановить и победить. Люди на галерее закричали от радости, скандируя: «Гектор! Гектор! Гектор!» Калиадес похолодел. Его охватила дрожь при виде троянского воина, бросившегося на врагов. Микенец напал на Гектора с копьем, но тот отклонил удар и разбил мечом череп противника. Меч застрял. Еще 2 микенцев кинулись на него, щитоносец блокировал нападение первого, а второй троянец встретил лицом, когда микенец отвел свой щит, чтобы нанести удар копьем. Гектор шагнул вперед и ударил по его шлему. Раздался звук, напоминающий звон колокола. Воин упал. Остальные микенцы отошли, чтобы присоединиться к стене из щитов. Все больше и больше троянцев вбегало в Мегарон. Калиадес убил одного воина, свалил другого на землю и занял место рядом с Баноклом. «Вот каков Гектор!» — воскликнул Банокл. «Всегда было интересно, правду ли о нем говорится в легендах. Правда, большой ублюдок!» Калиадес не ответил. Теперь с микенцами было покончено, осталось меньше 50 воинов. Троянцев было немногим больше, но им все равно не удастся вырваться из этого беспорядка. «Ты думаешь, могло быть еще хуже?» — спросил Банокл. Калиадес увидел, как царь Приам спускается в Мегарон в сопровождении своих орлов. Подлый Геликаон тоже был с ним. Царь выкрикнул имя Гектора, и гигант побежал к нему, обняв старика. Этот момент был похож на сон. Микенцы ожидали своей смерти в окружении врагов, а 2 мужчин обнимались и смеялись. Троянцы продолжали выкрикивать имя Гектора. Золотоволосый воин поднял руку, успокоив людей, обернулся и окинул холодным взглядом оставшихся в живых микенцев. «Я не вижу Аргуриуса», — сказал Банокл. «Это небольшое утешение. Не хотел бы сражаться против него и этого человека-убийцы. Каланос подстрелил его». Черт, неподходящая смерть для великого человека! Пусть Зевс услышит это и проклянет Каланоса, — ответил Калиада с тихим голосом. — Может, Аргуриус будет ждать нас на темной дороге, и мы вместе отправимся в долгое путешествие? — Мне хотелось бы этого, — вздохнул Бонокл. Раздался голос Каланоса. — Царь Приам, мы можем поговорить о перемирии? Царь отошел от своего сына и сурово посмотрел на полководца, затем жестом приказал выйти вперед. Каланос пробрался сквозь передние ряды воинов и направился к троянцам. «Если он сможет вытащить нас отсюда, я поцелую его», — сказал Бонокл. «Твои губы почернеют», — пробормотал Каланос.